531. Матерь Агни-йоги. Ландыши и фиалки могут рядом расти на одной и той же полянке. И почва под ними одна и та же. Но запах их разный, а также и окраска, и форма. Ни запахов этих, и окраски, ни формы нет в той среде, которая их окружает. И все же неведомая и мощная сила, скрытая в их семенах, из окружающих элементов почвы и воздуха, творит нечто новое, совершенно отличное, создавая химические соединения и комбинируя их так, что в конечном итоге они выливаются в благоухающую форму цветка. Такова творческая мощь обычного цветочного семени. Форма цветка, умирая, передает эту мощь в новое семя дальше. Так строится и продолжается жизнь во всех царствах природы. Творчество – удел не только человеческого духа, но и всего, что существует и живет в космосе. Все в природе живет и порождает по роду своему.